Ва, Егор меня зовут, а вас, хотя подождите, кажется, я знаю ваше имя. Я сделал театральную паузу, ну а следом меня понесло туда, куда не следовало. Любовь, я улыбнулся кончиками губ. Не знаю, для чего я все это делал, наверное, хотел, да не знаю, что я хотел, но происходящее определенно доставляло мне удовольствие. Ой, изумилась она, как вы узнали? Ха, неужели угадал? Да, мы прошли к ее рабочему месту, и там меня снова накрыло дежавю. Все здесь было настолько знакомо, как будто и не прошло многих лет. «Егор, вам придется снять с себя штаны», — смущенно проговорила бывшенькая. А у меня в голове пронеслось, что если в этот раз жизнь у нас сложится совершенно иначе и все получится. Все-таки красивее женщины, чем Люба, я никогда не встречал. Но нет, я быстро убрал эти мысли из головы. Плавали, знаем, а тут заплыть можно на такую глубину, что любой корабль потонет. Мою бывшую, как и Горбатова, только могила могла исправить. Я снял штаны, а поскольку никаких раздевалок или перегородок здесь не было, то сделал это прямо на глазах Любы. Та делала вид, что не смотрит, но я свою бывшую слишком хорошо знал. Хм, еще вот что интересно, а если взять и сказать, что я знаю о ней столько, сколько она сама о себе не знает. Держи, я протянул штаны, тут же переходя с ней на ты. Ну понятно, между нами штаны случились, можно и на ты. Люба взяла, продолжая смущаться, и предложила мне на выбор ткань нескольких цветов. Я бы, наверное, выбрал красный, но именно здесь он не подойдет. Я вздохнул и, наблюдая за ее реакцией, добавил: красный, мой любимый цвет. Ой, мой тоже. Егор, ты знаешь не только мое имя, но и мой любимый цвет, — изумилась бывшая. Правда? Вот так угадал, — ответил я. Мне откровенно нравилось наблюдать, как бывшая краснеет и смущается от моих познаний. Может, заодно сказать ее знак зодиака и день рождения, по времени, а то она в обморок завалится. Может быть, мне просто надоело молчать. Шитье, как и говорила Люба, не заняло много времени. У жены всегда был талант, и шила она просто виртуозно. Помню, как в лихие 90-е на ура штопала мне трусы, чертила какие-то выкройки и по ним сама шила одежду, которую даже продавала. Вот, пожалуйста, примерьте. Сшито оказалось настолько мастерски, что невооруженным взглядом было и не определить, где именно порвались штаны. Я показал Любе большой палец. «Егор, а ты в каком цеху работаешь?» — спросила она. «До свидания и спасибо за помощь», — бросил я напоследок, не назвав цех. «Заходи, если что», — прошептала Люба едва слышно. Глава 15. Что сказать, дядя Боря блестяще справился со своей задачей. Его часть нашей совместной операции прошла без сучка и без задоринки. Пока я занимался прутьями и бегал от собачьей стаи, кладовщик отвлекал Пушкина. Я заметил их обоих стоящими у входа в общезаводской склад. Оба о чем-то увлеченно беседовали, обильно жестикулируя. Рядом стояла тележка, уже заполненная с горкой кучей металла, заготовок и прутков. Егор, — позвал он меня, как только увидел, — иди сюда. Я подошел к мужикам, по пути осмотрев себя на предмет всяких неожиданностей по типу рваных брюк. Мало ли, какую-то мелочь не учту, и Пушкин обо всем догадается. Но, если вывести за скобки уже залатанные штаны, с остальным был полный порядок. Закончили, дядь Борь? Я растянул самую безобидную улыбку, которую только смог изобразить. Закончили. Ты прям чувствуешь, что мы с Сергеичем уже освободились. Дядя Боря подмигнул мне. Да не, мужики, вы мои экстрасенсорные способности явно переоцениваете. На улице в курилке прохладно сидеть, — соврал я. Сергеич посмотрел на меня со свойственным ему подозрением и выдал: гляди, у тебя помощнички пошли правильные. В курилке он сидел, других так за уши из 53 год цеха не оттянешь. Я не ответил, не говорит же, что я сам только что оттуда. А тут еще и несколько неожиданно из-за угла склада подоспели собачки, с которыми получился небольшой, скажем так, конфликт. Не вовремя. Я напрягся, ожидая, что собаки меня узнают и снова накинутся. Пес папаша тоже был не особо рад меня видеть. Кидаться не стал, но посмотрел на меня из-под лобья и приглушенно зарычал. Фу, — вступился Пушкин. Свои. Пес не особо хотел слушаться, но все-таки поплелся к будке. А ты говорил, что у тебя собаки дрессированные. Глянь, как на людей кидаются. Не упустил возможности вставить шпильку дядя Боря. Да не знаю, чего он такой злой, вон где-то уже ливерную колбасу стянул. Гаденыш такой. Пушкин кивнул на палку ливерной колбасы, оставшуюся практически нетронутой. Вот почему кобель так рано освободился, он, оказывается, от ливерки морду воротит, не стал жрать. Щенки никуда не ушли, они меня тоже узнали и, наконец, сделали то, что и хотели, облепили меня со всех сторон и начали тыкаться мокрыми носами в мои ладони. Один из них попался чуть понаглее, начал пытаться стянуть шнурки с моих ботинок, зарычал. Пушкин на это дело посмотрел, но вмешиваться не стал. «Ну все, мужики, давайте, мне пора ехать. Ты сам слышал, Борь, как мне звонили», — объяснился Пушкин, пытаясь нас побыстрее выпроводить. Он развернулся и потопал обратно на склад. «Ехай, ехай», — шепнул дядя Боря через губу. «Козел, таких еще надо поискать». Дав свою исчерпывающую оценку кладовщику, дядь Боря кивнул на перегруженную металлом телегу. «Че встал, вези добро в цех». Телега и вправду оказалась тяжеловата, к тому же одно колесо уводило влево, и приходилось прикладывать усилия, чтобы та не сбивалась с курса. Прежде чем начать разговор, мы отъехали подальше от общезаводского склада. Я поглядывал на дядю Борю и подметил, что тот выглядел явно обеспокоенным, но одновременно довольным. Получил-таки старик ту самую дозу адреналина, которую искал. «Блин, Егор, ну ты даешь!» Наконец, он начал делиться эмоциями. «Выхожу, глядь, а тебя все нет и нет. Я Пушкину, чтобы он ничего такого не заподозрил, уже и про сборную СССР по хоккею рассказал, и футбол обсудили, тянул как мог. Ну прости, дядь Борь, мне пришлось чуть-чуть задержаться», я пожал плечами. «Да ладно тебе, главное, что он ничего не понял», отмахнулся кладовщик. «Ну а прутки-то твои где? В штаны засунул? Или где?» Дядь Боря смерил меня взглядом, пытаясь сообразить, куда я дел добычу. «Ты что, дырку не нашел?» – забеспокоился кладовщик. «Да все я нашел. Так а где?» – он обеспокоенно выпучил глаза. Вид при этом у него был такой, будто если я прямо сейчас не скажу, где прутья, то он по новой схватит инсульт. «Дело такое, дядь Борь». И я пересказал кладовщику события последнего получаса. Старик то смурнел, то бледнел, то краснел, видимо, пытаясь понять, радоваться ему или сердиться. А когда я закончил, то вовсе выдохнул. «Фу-ух, Егор, а ты сразу не мог сказать, что их таки вытащил, а то этот козел мне давай рассказывать, что завтра к нему строители придут да и дырку намертво заделают. Поэтому сегодня был наш последний шанс, чтобы на халяву металлом поживиться. Ну, теперь их забрать надо, и дело в шляпе», — пояснил я. «Правда, собачки твою ливерную колбасу не особо жалуют. Да видел, наглая какая рожа, уж не знаю, чем Пушкин их кормит, раз они колбасу высшего сорта есть отказываются», — возмутился кладовщик. «Ну извиняйте, мы другими колбасами не питаемся. Ладно, Егор, могу считать, что наш уговор выполнен». «Конечно, можешь, прутки у меня есть, а как их оттуда забрать, это уже мои сложности», — подтвердил я. «Спасибо тебе большое, что помог». Дядь Боря удовлетворенно заулыбался. «Ну а я задумался над тем, как же эти прутки заполучить. Собаки меня запомнили как нарушителя, ливерной колбасой тут явно не отделаешься, а значит, надо будет после работы сходить и купить вареной колбасы. Ну или сосисок, от советских колбас, сделанных по ГОСТу, животные точно не откажутся». Мы вернулись в цех, где я еще раз поблагодарил кладовщика за помощь с добычей прутков. «Обращайся, в какой валюте я принимаю, знаешь», кладовщик крепко пожал мне руку. «Вообще, в который раз убеждаюсь, что по-настоящему плохих людей совсем мало, и почти с каждым можно договориться, если понять, чего он хочет, и это ему предложить. Философия философией, а нынешний формат общения с дядей Борей кардинально отличался от первого дня нашего знакомства. Теперь бы еще и с остальными общий язык найти, например, с Андреем Андреевичем, к которому я обещал после обеда заглянуть. Но прежде я предложил кладовщику помощь с разгрузкой телеги. «Не выдумывай, ни хрен тебе спину надрывать за бесплатно. Пусть пашут те, кому за это рублем уплачено». Дядя Боря объяснил, что у него имеется договоренность с мастерами выбирать помощника на погрузо-разгрузочные работы. Самому кладовщику тяжести было поднимать нельзя, он вообще имел инвалидность. Поэтому выход нашли такой, выделили помощника на четверть ставки. «Митю Бороду знаешь? Ну такой, плюгавенький, борода топором еще стоит. Вот ему как грузчику за это дело доплачивают, хай он и возится. У матросов нет вопросов, раз у кладовщика есть помощники, то и ладно». Дядя Боря пошел в комнату мастеров, а я решил пройтись мимо фрезерного ряда и все-таки переговорить с Андреем Андреевичем. Тот сидел на своем столе на колесиках и пил чай, наблюдая, как его фреза планомерно загоняет в размер металлические прямоугольники. Ну что, обсудим? Я подошел и сразу по-деловому облокотился о стол. А есть что обсуждать-то? Андреич, сохраняя образ, даже не посмотрел в мою сторону, только помешал чай, нарочито стуча по кружке ложкой. Я не стал ходить вокруг да около и сразу объяснил фрезеровщику, в чем суть моего дела. Ну и условия тоже озвучил сразу. Рубль с одной заготовки получаешь, как со мной рассчитываются, заключил я. Андрей изобразил на лице мыслительный процесс, отпил чаю, прищурился. Видно, смекнул, что тут дело интересное и пахнет дополнительным заработком. Судя по тому, что фрезеровщик брал шабашки на ножи, такой приработок его интересовал. «Гля ты интересный, Егор», — выдал он. «Сам сколько с такого заказа поднимаешь? А ты с какой целью интересуешься?» — уточнил я. «А с такой, что мама тебя не учила, надо с партнерами делиться. Ты же все в одного под себя гребешь, рожа не треснет». Интересная такая философия у мужика. «Я, значит, заказ нашел, по деньгам договорился, а он хочет одни только сливки снять. Ну уж что тут скажешь? Мнение имеет право на существование. Сколько ты хочешь?» Максимально буднично спросил я. «Десятку с каждой», — тотчас выдал фрезеровщик. «Это если по уму, но, допустим, я, вроде как, тебе задолжал. Поэтому хрен с ним, скидку 10 рублев на партию организую. Будем считать, что должок вернул». Андреич с довольной ухмыляющейся рожей протянул мне руку, чтобы рукопожатием закрепить договоренность. Я посмотрел на протянутую руку, медленно покачал головой, давая понять, что такие условия меня просто не могут устраивать. Фреза на станке Андрея завершила проход. Он встал со стола и, переустановив деталь в тисках, запустил процесс по новой. В том, что Андрей мужик ушлый, у меня с первого взгляда не возникло сомнений. Я вполне догадывался, что он будет торговаться. «Ну ты тоже-то не наглей», — спокойно объяснил я, почему отказался сжать руку. «Тут, помимо меня и тебя, есть еще интерес маляров. Пруточек, сам понимаешь, не бесплатный, а еще же и самому заработать хочется». «Хочется, а я про что?» — подтвердил Андреич. «Поэтому и говорю, делиться надо, Егорка, ты не один такой ушлый. Можно было, конечно, поторговаться с фрезеровщиком, но, поглядев на Андрея, я понял, что эта тема как минимум бесперспективна. Тут либо он соглашается на объявленную сумму, что раза этак в 4 больше, чем он зарабатывает за нормочис на заводе, либо идет прогуляться пешочком до известных мест. Конечно, после моего ультиматума он может и совсем отказать, да и хрен бы с ним. Полагаю, что после сегодняшнего обеденного застолья с мужиками мои шансы найти другого фрезеровщика значительно выросли. Так что правильная позиция: либо да, да, и бьем по рукам, либо нет, нет, и расходимся. В общем, как хочешь. Я тебе все вводные очертил, цены назвал, а соглашаться или нет — твое личное дело. Не устраивает тебя рубль за единицу — значит, буду других исполнителей искать. С этими словами я сунул руки в карманы и неспешным шагом отправился на склад. Правда, далеко не ушел. Андрей быстро почувствовал, что вместе со мной от него уходит прибыль. «Погоди, молодой, мы же еще не договорились». «Так ты не хочешь договариваться». Я остановился и повернулся. «Как же не хочу? Если бы не хотел, то и воздух бы почем зря не сотрясал», — начал юлить фрезеровщик. «Люди бывают разные. Есть такие, кто так ловко юлит, что даст фору любому ужу на сковородке. Андреич был как раз их числа. Было забавно наблюдать, как он по ходу дела выкручивается и меняет мнение. Ты в следующий раз информации побольше предоставляй, Егор. Я ж думал, что тебе и материал надо достать, и с другими мужиками помочь договориться». Я сделал вид, что поверил. «Не надо», — перебил я. «Все везде договорено, фрезеровщика найти осталось. Вот, с этого и надо было начинать. Я-то тебе цену называл, чтобы готовое забабахать. Андрей, ты мне зубы не заговаривай». Я устал его слушать и сменил тон. «За рубль работаем, по рукам», — согласился, наконец, фрезеровщик. «Но сначала я уточнил у Андрея, когда он сможет приступить к работе и устраивает ли его формат. Утром стулья, вечером деньги». Он заверил, что на такую схему готов, а к работе он может приступить хоть сейчас неси, и вот тогда мы обменялись с рукопожатиями. В принципе, и меня все устраивало, и сумма, и сроки. Что-то подсказывало, что на шабашках Он работает аккуратнее и проворнее, чем на основной работе. Договорившись с фрезеровщиком, я вернулся на склад, где, как оказалось, меня поджидал старший мастер. Не знаю, сколько Роман тут торчал, но вид у него был настороженный и перепуганный. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, где это я ходил, но нет. Но тот при виде меня только помялся. Хотя, может, дядя Боря ему уже рассказал, что брал меня с собой на общезаводской склад. «Тебе чего надо?» — в лоб спросил я, сразу обозначая, что не настроен долго разговаривать. «Поговорить надо», — негромко сказал он. «Говори, только быстро, а то у меня работы навалом». Естественно, он знал, что я очень занят, сам же этой работой меня и завалил, но говорить не торопился. «Ну не здесь же, Егор, а чего тебе здесь не нравится?» — усмехнулся я. Утром, вроде, вполне себе культурно общались. Вопрос больно щепетильный, его бы с глазу на глаз обсудить, оглядываясь по сторонам, произнес Роман. «Ладно, щепетильный ты наш, заходи». Я открыл дверь склада, запуская старшего мастера внутрь. Обратил внимание, как он с любопытством поглядывает на разложенные по стопкам карточки из картотеки. «Так что надо?» — повторил я свой вопрос, поторапливая его. «В общем, Егор, меньше всего мне хочется конфликтовать», — начал издалека старший мастер. «Все подъезжал, хотя мне-то тема разговора была понятна с того момента, как я его тут заметил. Скорее всего, Рома побывал в кабинете у Климента, они все обсудили между собой и, понимая, что пахнет керосином, решили начать переговоры. Посмотрим, что они смогут предложить. Так и мне не хочется, но когда не хочется, то я ни с кем не конфликтую», — коротко пояснил я свою позицию. «А конфликтуешь, значит, хочется. В общем, у меня к тебе предложение, а то действительно как-то нехорошо вышло с твоей задачей по оснастке. Я весь во внимании, выкладывай», — заверил я. Чтобы не тратить время попусту, я приступил к работе, взял карточку и, воспользовавшись механизмом, двинул подъемник к нужному ящику. Рома с минуту молча понаблюдал за моей работой, затем продолжил. «Предлагаю восстановить справедливость. Мы закроем тебе работу с коэффициентом 2 и по пятому разряду, на целый месяц. Как разряд подтвердишь, так следующую зарплату выплатим». Я вскинул бровь, демонстрируя свое удивление. Сам полез в ящик, чтобы найти позицию, и ответил не сразу. Сильный ход, даже интересно, сколько времени ушло у них на то, чтобы придумать такое шикарное предложение. Тут к гадалке не ходи, мне понадобится 3 короба, потом на комиссии на разряд меня завалит и взашей с завода попрут. Соответственно, платить им мне вообще не придется. Вот ты, Егор, думаешь, что начальство к тебе относится как-то не так, а между прочим начальник лично велел с тобой так расплатиться, вещал Рома. Остальное кому пойдет, он не уточнил. Я не стал ходить вокруг да около. Старший мастер, прекрасно понимавший, о чем идет речь, аж сглотнул. Я достал кондуктор из ящика, взял металлическую щетку и прочистил номер. Цифры в данном случае было хорошо видно, кондуктор был, в целом, чистый, и мне оставалось только занести в список его наличие, ну и провести поверху металлической щеткой да начисто вытереть с помощью ацетона. Касаемо предложения от старшего мастера, я понимал, что тут главное, свои интересы отстоять, но палку не перегнуть. Начальник, если его к ногтю прижать, занервничать может и другой приказ выписать. Но соглашаться на условия закрытия месячной нормы с коэффициентом 2, тоже так себе вариант. Видя, что Рома подвис и не спешит называть другие условия, видимо, думал, что я буду до потолка прыгать от его предложения, и запасных ходов не приготовил, я взял инициативу в свои руки и назвал приемлемые условия. Как обычно, взял сразу повыше, чтобы оставить место для торга. «Сколько-сколько?» Рома вытаращил глаза. Я оторвал взгляд от деталей и перевел на него. «Я думаю, ты слышал, или, может, тебе на бумажке цифру написать, иначе до начальства не донесешь?» «Да, мои условия были, мягко говоря, завышенные, но ведь это их яйца были у меня в ладони, которая в любой момент могла превратиться в кулак, и тогда эти самые яйца, в смятку. У тебя, как и у твоего начальника, всегда есть выбор». Я не стал акцентировать внимание на проблемах, с которыми столкнутся эти веселые ребята, потому что ранее уже это проговаривал. Рома о последствиях прекрасно знал. Будь они незначительными, и старший мастер не переживал бы так за свой портфель. «Может, найдем какой-то компромисс?» — изменившимся голосом спросил он. Так я и говорю про компромисс, предлагая делить нормочасы 50 на 50, подмигнул я. Рома постоял, совершенно оторопевший, а потом вышел прочь. Как говорится, скатертью дорожка. Глава 16. Ну, ты тут как? Ко мне на склад заглянул мастер Сергей. Он с любопытством осмотрел то, как я разложил карточки на столе. Подошел к пульту управления подъемником, нажал кнопку и, когда вилочный подъемник дернулся, быстро убрал руку. «Во как, всегда хотел попробовать кнопки понажимать», — объяснил он свой интерес. «А ты, значит, в курсе, как она работает?» «Быстро научился», — ответил я. «Как, справляешься? Может, надо как-то помочь?» Я покачал головой и заверил Сергея Алексеевича, что если мне понадобится чья-то помощь, то молчать я не буду. «Идет», — согласился тот. «Тогда такой вопрос, как ты смотришь на то, чтобы сегодня поработать сверхурочно? Я смотрю, работы у тебя тут просто навалом. Это вот эти позиции перебрать надо?» Сергей взял мою документацию с бесконечным количеством позиций, полистал. «Могу тебе талон выписать», — заключил он. «Учеников мы обычно сверхурочно не оставляем, но тут как-нибудь придумаем, как тебе переработку закрыть». «Серег, а с чего вдруг такая щедрость?» — прямо спросил я. «Это тебя Рома послал?» «Ну, протянул мастер, возвращая на стол документы, но от прямого ответа ушел. «Не без этого. У вас стряслось что опять?» «Ничего», — Рома любезно объяснил мне фронт работ. «Вот теперь, как видишь, разбираюсь. А талон можешь выписать, я не против». Мастер задумался, остановив взгляд на бумагах на столе, а потом вздохнул и поднял на меня глаза. «Егор, ты бы меньше принципиальность показывал. Это же все бюрократия, она тебя перемолит и не заметит», — высказался он. Я ничего не ответил, хотя и видел, что советует он искренне. Сергей тогда долго ждать не стал, заверил, что выпишет мне талон на сверхурочные, и ушел. Конечно, его позиция имела право на существование, другой вопрос, что я ее не разделял, но и разводить на эту тему дискуссии как-то скучно. Поэтому останемся каждый при своем мнении. Ну а поработать сверхурочно мне сейчас явно не помешает. Рабочий день перевалил через свой экватор, а у меня еще была куча нерешенных задач. Потому до самого конца рабочего дня я был полностью погружен в работу на складе. Примерно через полчаса непрерывной работы я сообразил, что если не выработать другой подход, то возиться придется очень и очень долго. Раз, переместить подъемник к нужному ящику. Два, вытащить его, найти деталь с нужным номером, обработать, а потом еще повторить манипуляции в обратной последовательности. Даже если с этой позиции не надо было делать ничего, кроме как протереть номер тряпкой в ацетоне, времени это сжирало непозволительно много. А чтобы не полагаться на собственные ощущения, а иметь понимание о реальных трудозатратах, я решил провести замеры. Для этого засек выбранный технологический процесс от и до. Вышло порядка 8 минут на одну позицию, вроде бы и быстро. Но тут стоит учитывать сразу два фактора. Во-первых, если перемножить эти минуты на количество позиций в списке, то уже получается несколько недель чистого рабочего времени. А чистое рабочее время на производстве – это такая же утопия, как запрет работягам устраивать перекуры и слоняться по цеху без дела. Другими словами, эту цифру правильно будет для начала удвоить, а только потом считать. Наконец, во-вторых, далеко не со всей оснасткой вопрос решается при помощи тряпки и ацетона. Кое-где надо хорошенько потереть щеткой. Где-то требуется перебивать нечитаемые цифры, калибровать отверстия, резьбу, удалять ржавчину, и чего только не. А ведь наверняка будут еще и потеряшки, которые на карточке числятся, а вот по факту отсутствуют. Найти их в этих стеллажах тоже дело не пары минут, а может быть, и целое расследование. Я почесал затылок, раздумывая о том, как ускориться. В голову пришло несколько идей, но, все их тщательно взвесив, я остановился на одной, решил полностью пройтись по всем позициям, которые лежали в отдельном взятом стеллаже, далее вытащить их из ящиков и рассортировать по сложности необходимых ремонтных работ. Те единицы, где не надо драить, чистить и перебивать, а только номер сверить, я обрабатывал сразу же, не отходя от ящика. Остальные фасовал по принципу читаемости номера. Так у меня образовались две кучки оснастки. В одной позиции с нечитаемыми номерами, в другой – с читаемыми. В обеих кучках встречалась оснастка с ржавчиной, загрязнениями и необходимостью калибровки отверстий, резьбы или смазки подвижных частей и соединений. Теперь хотя бы понятно, сколько и чего надо сделать по первому стеллажу. Я вооружился отверткой, с ее помощью повытаскивал и повыкручивал втулки, болты, шайбы и прочую мишуру. Чтобы не ломать голову, от какой позиции мелочевка, я соединил их проволокой, как баранки, и прикрепил листки с обозначением их номеров. Все это добро засунул в металлический ящичек с откидной крышкой, наполненный ацетоном. Пусть без меня откисают. Потом отлил ацетон в отдельную бутылку, оснастку поскладывал в ящике и понес к галтовочному барабану. В нашем цеху галтовки было аж две, что упрощало задачу. Обе представляли собой подобие огромной и примитивной стиральной машины, но вместо стирального порошка их барабаны были наполнены песком и камнями. Использовались они для того, чтобы сгладить шероховатости на поверхности деталей и убрать мелкие заусенцы. Бросаешь в барабан партию, прокручиваешь полчаса, и получаешь поверхность гладкую, как попка младенца. Главное только потом, хорошенько детали вымыть в керосине и продуть. Подойдя к барабанам, я вытащил из них все крупные камни, оставив только песок и мелкую щебенку. Поскладывал оснастку из своего ящика, строго следуя принципу, в один барабан позиции с читаемыми номерами, в другой, с нечитаемыми. Следом добавил в каждый из барабанов ацетон, чтобы убрать с них ржавчину, старое засохшее масло и кислоту. Получившуюся смесь из щебенки, ацетона и песка я хорошенько перемешал, закрыл крышку галтовки и запустил двигатель. Детали начали бултыхаться во вращающемся барабане. Дело пошло. Я засек полчаса, а сам тем временем сходил к верстаку и взял недостающий инструмент, пневмодрель, сверла, молоток, пистолет со шлангом и прочее. Заглянул в инструменталку за цифрами, резьбовыми кольцами и воротком для них. На обратном пути прихватил ведро с керосином. И, пока барабаны работали, с этим добром вернулся на склад. Ну, начнем. Я надел перчатки и вытащил из ящика с ацетоном все то, что оставил отмокать. Ацетон отлично снимал въевшееся масло и прочую грязь. С ржавчиной помогало хуже, но эта проблема устранялась последующим механическим воздействием, а проще говоря, надо было потереть щеткой. Положив побрякушки в решето с ручкой-держателем, я опустил его в ведро с керосином и тщательно прополоскал. С помощью пистолета обдул всех в этой партии сжатым воздухом и вытер насухо тряпкой. Большинство винтов, втулок и прочего добра очистились сразу же и теперь блестели металлом, будто только что изготовленные. Там, где осталась вздыбленная ржавчина или засохшее масло, помогла металлическая щетка. Болты я пропустил через резьбовые кольца, выправляя резьбу. Через втулки прошелся сверлом, снимая закоксованность. Полчаса делов, и деталюшки стали как новыми. Вот это другое дело. Я с удовольствием посмотрел на перевязанные проволокой компоненты. Вернулся к галтовке, остановил стирку и вытащил оснастку. И тут результат порадовал. От ржавчины и стружки с маслом не осталось и следа. Прямо на месте я прополоскал оснастку, продул и, разложив позиции обратно по ящикам, вернулся на склад. Вставил в вороток метчик и прошелся по отверстиям с резьбой. Подвижные соединения аккуратно смазал маслом, а те отверстия, в которые вставлялись втулки, зачистил наждачкой. Дело оставалось за малым, набить цифры там, где их уже толком не было видно, что я и сделал. Вот так и вышло, что к концу рабочего дня у меня был полностью обработан первый стеллаж, можно стоять да любоваться чистотой и порядком. По моей оценке, за счет таких ухищрений я сэкономил огромное количество времени, и всего за полдня работы, по сути, выполнил полноценную недельную норму, если смотреть по тем расценкам, которые были указаны в документации Ромы. Нетрудно посчитать, что такими темпами на склад у меня уйдет одна пятидневная рабочая неделя. Долго. Завтра надо будет поразмышлять о том, как сделать процесс еще быстрее. Задача передо мной стояла ясная – закончить дела на складе до того, как закончится пятничная смена. Не просто будет, придется голову поломать, ну так к чему нам простые задачи, скучно. Минут за 20 до конца рабочего дня я принялся уже складывать оснастку обратно в ящики, когда со стороны входа послышался стук. В гости пожаловал ветеран труда. «Заходи, Данилыч», — пригласил его я, ловко вставляя с помощью вилочного погрузчика ящик в стеллаж. «Ну ты, блин, даешь, Егорка», — изумился токарь, увидев фронт развернутой и проделанной мной работы. «А я еще думаю, чего-то ты по цеху как угорелый носишься, а ты тут целый производственный процесс выстроил. Ты чего хотел-то?» Я сразу вернул разговор в деловое русло. «Мы, конечно, с ним не враги, ну так и не то чтоб друзья, чтоб просто так лясы точить. Токарь медленно закрыл за собой дверь, сел на стул, придвинутый к столу с картотекой, и заговорил. «Ты хотел, чтобы я тебе информацию нарыл?» Он сунул руку во внутренний карман спецовки, достал оттуда ворох бумаг и выложил на стол. «Вот, пожалуйста, все как договаривались». Я вернул в стеллаж очередной ящик, снял перчатки и, заинтересовавшись, пошел к столу. «Это что?» Взяв бумаги, я пробежался по ним взглядом. «И откуда ты это взял?» «Откуда взял?» «Там больше нет», — хмыкнул токарь. «Только, Егор, сразу проговорю, что бумаги мне выдали с возвратом, и их обратно вернуть надо обязательно, хороших людей подводить нельзя, а то в следующий раз навстречу нам никто не пойдет». «Замазали. Сколько у меня есть времени на ознакомление?» — уточнил я. «До завтрашнего утра», — заверил он. «Так что у тебя весь вечер и вся ночь, тут очень много интересного, тебе понравится, так что пользуйся, если так можно сказать, на здоровье». «Спасибо, Геннадий Данилович», — поблагодарил я ветерана труда. «Действительно, даже на самый первый взгляд интересного там было немало. Ну а что полезное я смогу из этого материала почерпнуть, следствие покажет». Токарь похлопал ладонью по бумагам, поднялся из-за стола и направился к выходу, но прежде остановился и снова оглядел результаты моей сегодняшней работы. «Я, блин, с тебя поражаюсь, Егорка», — искренне проговорил он. «Вот попомни мои слова, далеко пойдешь, только тебе надо не работягой вкалывать, а в мастера переходить, как минимум». «Ну эта жизнь покажет, куда я перейду», — ответил я с легкой улыбкой. «Всего хорошего, Егор, и тебе не болеть». Я сел на освободившийся стул и уже внимательнее изучил документацию. Здесь была сборная солянка из маршрутных карт и накладных. При первом и поверхностном ознакомлении ничего странного здесь не было заметно. И попадись эта документация человеку несведущему, бумаги утонули бы в кипе среди других тонн малозначимой архивной макулатуры. Но это, на первый взгляд. Если же посмотреть чуточку внимательнее, а главное, если знать, куда именно смотреть, то открывались неочевидные детали. А куда надо смотреть, я уже знал. Я взял чистый листок из стопки на столе, ручку и начал выписывать номера деталей. Жаль, конечно, что нет ксерокса. И бумаги не сфотографируешь, а сиди и выписывай, сколько сможешь. Но мне и такой информации будет достаточно, с горкой. Что же здесь не так? Во-первых, часть маршрутных карт принадлежали к деталям, еще не поступившим в производство. При этом напротив расценок уже красовалась буква «З». Значила такая пометка только одно – детали, вполне возможно отсутствующие и никогда не бывавшие на складе, были проведены наперед. Ведь «З» – это закрыто. Вопрос, на кого закрыто, тут не стоял. В строчке маршрутных карт, напротив названия и номера операций, была много раз вписана одна и та же фамилия – Шевченко. Кто такой или кто такая Шевченко, я не знал. Но это именно то, что требовалось выяснить в самое ближайшее время. А пока что до конца рабочего дня я успел тщательно выписать номера, даты выпуска маршрутных карт и тех операций, которые были закрыты на Шевченко, и только потом пошел получать свой пропуск, в числе последних. Спешить мне было некуда, впереди целых 4 часа сверхурочно. Табельщица, выдав работягам документы, уже закрывала табельную, держа в руках несколько пропусков, которые за отведенные 10 минут работяги не успели забрать. «Я уже думала относить твой пропуск к мастерам», — всплеснула руками она. «Что-то ты сегодня заработался. Все мужики уже разошлись, а ты даже не переоделся». «Точно, я так и просидел в старой спецовке, на которой теперь тут и там были брызги ржавчины, масла и запах ацетона. Работы много навалилось. 5-летка за 4 года и все такое». Я отделался общими фразами, одновременно пытаясь припомнить, как же табельщицу зовут. «Мастер нас знакомил, но попробуй запомнить разом несколько десятков имен». Впрочем, на этот раз память не подвела. «А можно вопрос, Роза?» «Нужно, но если что, я замужем, сразу говорю». Табельщица мило захлопала ресницами. «Тогда вопросов будет больше, чем один», — подмигнул я, и одновременно скользнул глазами по ее безымянному пальцу, где не обнаружил кольца. «Просто смотрю, ты колечко не носишь». Вот и надеждами успел обзавестись. «Кузнецов, я поражаюсь твоей наглости», — заворковала та. «Когда мы с тобой успели на «ты» перейти, и ты начал на мои пальцы заглядываться, а сейчас и начал», — я улыбнулся в ответ. Вопрос Розы был вполне себе риторическим и ответа не требовал, зато хорошо поддерживал волну легкого флирта. Розе явно нравилось мое внимание. «Ну задавай, что ли, свой вопрос, не томи», — вздохнула она. «Скажи, а Шевченко в цеху еще работает?» Табельщица вопросительно покосилась на меня. Дальше пришлось включать воображение. «Если я напрямую, в лоб поинтересуюсь о том, кто такая или кто такой этот Шевченко, то следом придется объясняться, что вообще у меня за интерес. Поэтому я на ходу выдумал легенду. Мне, судя по всему, достался его или ее шкафчик в раздевалке, а в нем осталась библиотечная книга. Думал, если Шевченко еще работает, так надо вернуть обратно. Ну мало ли, чтобы проблем не возникло у человека с библиотекарем». Роза сразу поменялась в лице после моего вопроса. От дружелюбной улыбки и следа не осталось, губы сжались, во взгляде пропал интерес к моей персоне. «Не знаю таких», — бросила она и скрылась в комнате мастеров. «Ну, все ясно». Табельщица прекрасно знала, о ком шла речь. Но, видимо, я назвал ту фамилию, которую нельзя упоминать в суе. Что ж, не получилось зайти с парадных ворот, буду искать черный выход. «Егор, а ты чего домой не идешь?» — окликнула меня Аня. Контролерша вышла в халате. У них рабочий день заканчивался вместе с работягами, это и тровцы сидели на полчаса дольше остальных. Поэтому Аня не спешила в раздевалку. «Задерживаюсь, работы много навалилось», — объяснил я. «Ты сейчас на складе?» «Да, угу. А я тоже сегодня задерживаюсь. Там наших ребят оставили какую-то срочную деталь по месту приливать в другом цеху, и вот мне надо дождаться, как сделают, и проверить. Заходи, если скучно станет», — бросил я и отправился обратно на склад, но, сделав несколько шагов, остановился. «Ань, а на каком участке Шевченко работает?» «Шевченко, Кира, что ли? А ты почему спрашиваешь?» Пришлось повторять легенду, рассказанную табельщице. «Книги, дело святое, хотя я не понимаю, как у тебя, в мужской раздевалке, оказалась ее книга», — захихикала Аня. «Хотя, может, она кому дала ее почитать? Ну, тут чего не знаю, того не знаю», — ответил я, смекнув, что моя легенда зашаталась. «Слушай, а давай я действительно к тебе чуть позже загляну и заберу книжку Киры». «Ну давай». Боковым зрением я увидел, как к воротам корпуса подъехала кара и посигналила Ане. «Ой, за мной уже приехали. Ты до скольки?» «Не загадывал, но пока уходить не собираюсь». «Ладно, я побежала». Аня действительно побежала к каре, оставив меня в проходе одного. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. «Ведь у меня нет никакой книжки, а нужно что-то передать Шевченко». «Да, проблемой я это не назову, скорее, задачей, а вот шансы на то, что я узнаю, кто такая эта Кира, на которую закрыты столько строчек, значительно возросли». Впрочем, оставался я не только для того, чтобы разобраться с Шевченко и оснасткой. Когда народ разойдется, надо будет совершить повторно вылазку за своими прутками. Глава 17. «Егор, кинь мяч, не в службу, а в дружбу». Белый мячик подкатился к моим ногам, два мужика играли в настольный теннис, вытащив теннисный стол в проход. Это были те самые рабочие, которые остались сверхурочно для доработки деталей в цеху конечной сборки. Ждали, пока детали обратно в цех привезут, видимо, доработать ее на месте не получалось. Ну а пока, чтобы время скоротать, решили уделить время настольному теннису. То же дело, у рабочих нагрузка по большей части однообразная, так что погонять мячик – отличный способ размяться. Я поднял мячик, ударившийся о ботинок. «А ты с нами не хочешь поиграть 2 на 2?» – спросил третий рабочий. Ему явно тоже хотелось сыграть партию, но приходилось ждать своей очереди. «У нас ракетки есть. Настольный теннис я любил, но сейчас было немножечко не до него. Дел выше крыши, по большей части, неотложных. В следующий раз, мужики, сыграю с удовольствием, но сегодня не получится», — отказался я. Кинул мячик обратно, один из игроков попытался произвести впечатление и поймать его сразу на ракетку, но навыки трудягу подвели. Мячик отскочил от ракетки и попал под ноги тому, что стоял и ждал. Хрясь, он благополучно раздавил мячик ботинком. «Ёпрст, ну Витька, под ноги-то надо смотреть», — завозмущались игроки. «Да не заметил, слепой, что ли, так очки носи». «Ладно», — один из игроков отмахнулся, сунул руку в карман брюк и достал оттуда другой мячик. «У нас еще один есть, считай, повезло». Они перекинулись еще парой слов о том, что, мол, нужно завтра в обед сходить в спорттуризм и докупить мячей. Я уже не слушал и вернулся на склад. Дел действительно было не в проворот. Помня, что обещал передать Ане некую потерянную книжку Шевченко, я занялся ее поисками. В первую очередь порылся в ящиках стола и действительно нашел там некую книгу, чему нисколечко не удивился. В 70-е СССР все еще был самой читающей страной в мире, и книга занимала в повседневной жизни то место, что в будущем займут телефоны и другие гаджеты. Как в той моей жизни мобильник, книга так или иначе была у каждого советского человека под рукой. Вот здесь, например, был кем-то из кладовщиков забыт или отложен «Спартак» Рафаэлло Джованьоли. Толстый такой томик на 500 пожелтевших страниц. Я открыл книгу и увидел внутри библиотечный штамп 10-летней давности. Похоже, что получивший травму кладовщик когда-то взял эту книгу в заводской библиотеке и забыл вернуть. Так что решено, будет у нас Шевченко читать про Древний Рим и гладиаторов, нравится ей это или нет. Для пущей наглядности, чтобы у Ани не осталось вопросов, я взял карандаш и вписал на форзац фамилию Шевченко. Готово. Закончив, я положил книгу на стол в ожидании Ани. Хотя бы тут вопрос закрыт, и можно поставить галочку. Уже проще. Далее я довел до конца работу с первым стеллажом и вернул оснастку на места в ящиках. Под конец я научился управляться с подъемником так, что раза в два сократил время на эту работу. Вилочный погрузчик в моих руках летал по стеллажу ракетой. Я с первого раза попадал вилками под ящики, доставал и также легко ставил на место, чувствуя себя пилотом Формулы-1. Разобравшись с оснасткой, я потратил время, но вписал нормочасы в отдельный лист. Муторно, но если вдруг один лист потеряется, у меня останется резервная копия. Плавали, знаем. Выписывая позиции, я одновременно подбил нормочасы с обеда. Цифра получилась внушительная, порядка 100 нормочасов, ушедших в мою копилку. И если бы я не влез в их мутную бухгалтерию, старший мастер и начальник как-то должны были вывести эти часы через ведомости, чтобы положить их себе в карман. Как, например, с помощью той же самой загадочной Шевченко. Логика грязной схемы постепенно выстраивалась в цепочку. Чтобы ничего не упустить, я решил пока отобразить вырисовывающуюся схему на листе бумаги. Так-с, сейчас сообразим. Я взял чистый лист и начертил на нем схематически логику вывода денег начальникам и старшим мастерам. Нарисовал несколько кружков, в которые вписал известные мне имена. Условной вершиной здесь по умолчанию будет начальник цеха. Ниже на ступень – Рома, а в основании – та самая Шевченко. Идем дальше. И если наш начальник не имел никакого воздействия на общезаводскую бухгалтерию, вариант «рука руку моет» я пока что не рассматривал, значит вся отчетность должна поступать туда уже в таком виде, чтобы не докопаться. Для этого кто-то должен ее готовить и приводить в надлежащий вид. Кто? Понятно, бухгалтер из цехового БТЗ. Вот тебе и еще одна ступенечка, я сделал на листе соответствующую пометку. Прибавь сюда тот факт, что сами себя расценки не утвердят и не появятся в документах, и можно смело вписывать еще одного сотрудника БТЗ в соучастники. Человек из планово-диспетчерского бюро здесь также обязателен. Пирамида разрасталась. В принципе, данного числа участников должно было с лихвой хватить для реализации серой схемы. Но не удивлюсь, если в ней появятся новые лица. А работал механизм просто и надежно, как автомат Калашникова. Начальник через старшего мастера обращается к своему человеку в ПДБ, планово-диспетчерском бюро. Тот спускает план на ближайший квартал или год. Так на столе у начальника появляется то количество нормочасов, которое должен выработать цех. Эти часы равномерно распределяются между рабочими, и те позиции, которые уходят окладникам, отправляются на перерасценку в бюро труда и зарплаты. Вот почему не бывает у рабочих на окладе маршрутных карт. Их попросту никто не видит, кроме старшего мастера. А Рома закрывает рабочим на окладе ровно то количество часов, которые они должны выработать. Остальное уходит в неизвестном направлении, хотя почему же неизвестном, конечный адресат очень даже определен. Вот и получается, что и волки сыты, и овцы целы, все, что сверху, старший мастер проводит через подставных лиц по типу Шевченко. Если предположить, что Шевченко имеет рабочую специальность с месячным фондом часов около 160, то расчет простой. Ей могут провести 320 часов при коэффициенте 2. К 160 часам суммируются сверхурочные по 2 часа в день и 6-часовые субботы, по ним оплата двойная, и коэффициент тот же, 2. На выходе получим порядка 500 часов, которые можно провести через Шевченко вполне себе официально. Разумеется, что фамилия Шевченко не одна в схеме, с которой только предстояло разобраться. Тот же почетный ветеран, Геннадий Данилович, работал по схожей схеме, а еще ведь надо поделить премиальную часть, которой заведовал начальник. В общем, много чего интересного. Поэтому на таких должностях народ буквально пускал корни в рабочие кресла, и всем им это было выгодно. Не меньше меня волновал вопрос, был ли начальник действительно вершиной айсберга, или над ним стояло другое начальство, как, например, начальник корпуса и выше, люди из заводоуправления, стоит только подобное допустить, и тогда эта преступная группа масштабировалась как минимум в 100 раз, до 100 участников. Цехов-то на заводе не один и не два, а несколько десятков. Я смотрел на получившуюся схему, крепко задумавшись. Для того, чтобы разобраться в коррупционных хитросплетениях, у меня было достаточно времени. Другой вопрос, стоит ли так глубоко копать и насколько в моих личных интересах вскрывать такие преступные синдикаты? Очень хороший вопрос, учитывая, что именно из-за подобного дерьма советская промышленность не реализовалась в той степени, в которой могла. Сходу ответить себе на это я не смог. Я ведь не Дон Кихот, с ветряными мельницами воевать не собираюсь, и в своих возможностях четко отдаю себе отчет. Но я не мог прогнать и мысль о том, что именно потому, что в свое время мы закрывали на коррупцию глаза, все и развалилось к концу 80-х, и наш завод в частности. Ладно, как разберусь с трансформатором, можно и в эту сторону хорошенько копнуть, видно будет. Тем более, что мысль о возможности отдать этих пакостников в руки ОПС ощутимо грела. Именно из-за них через какие-то 15 лет наше огромное и успешное предприятие пойдет ко дну. Да, в документах причиной назовут тот самый пожар, но фактически основной причиной было бездействие местных начальствующих лиц. Пока каждый трясется, как осиновый лист, боясь столичной проверки, все идет черт знает как. И катастрофа для них, не сбывшийся ночной кошмар, а отличный способ прикрыть проблемы. В общем, подумать было над чем. Тук-тук, послышался голос Ани. «Егор, открой, пожалуйста, дверь». Я быстро порвал лист так, чтобы было непонятно, что там написано, и выкинул в мусорное ведро. Пока рано делиться с кем бы то ни было своими разработками. «Заходи, Ань». Контролер, оказывается, пришла не с пустыми руками, она держала две кружки с чаем, над которыми все еще струился пар. «Не помешаю?» — спросила она со скромной улыбкой. «Нет, у меня как раз небольшой перерыв», — заверил я. «Ну вот и хорошо, у меня тоже есть полчасика, пока мужики деталь припиливают». Аня проскользнула на склад и, уже чувствуя себя как дома, поставила чашки на стол. «Это ты об этой книге говорил?» Она взяла Спартака и принялась листать. Не думала, что Кира Древним Римом интересуется. «Люди подчас совершенно не те, кем кажутся», — выдал я философским видом в ответ. «Ну да, вот и ее фамилия написана карандашом. Аня нашла то, что искала. Правда, дата десятилетней давности стоит, а где ты ее нашел, говоришь?» «Да не помню уже», — отбрехался я. «Я решил не повторять то, что сказал при первой встрече сегодня. Легенда, рассказанная табельщице, что я нашел книгу в своем шкафчике, явно рушилась с учетом женского пола Шевченко. А вот будь на твоем месте кто-нибудь другой, то он и не стал бы так заморачиваться. Тут же сразу видно, вот свой человек, книги любишь». Контролер прислонила книгу к груди, как будто обняла ребенка. «Спасибо, Егор, я ей передам. Как раз будет повод ее проведать. Я так понимаю, вы хорошо знакомы? Она разве не на заводе работает?» — уточнил я. «Ну не то чтобы хорошо, но когда мне вот так допоздна приходится задерживаться, она периодически заходит ко мне на чай и рассказывает о том, о сем. Ну или я захожу к ней». «Так кем она работает?» — тоном легкой беседы уточнил я. «Мол, просто от нечего делать спрашиваю». «Честно», — Аня пожала плечами, отпивая горячий чай. «Я и сама не знаю. Уборщица она, вроде, но...» — контролерша явно задумалась. «Я никогда не видела, чтобы она хоть что-то убирала. А раньше Кира работала токарем, и она первая у нас в цеху, кто за год получил 6 разряд. Неплохо. Достижение было действительно выдающимся. Получить 6-й разряд меньше, чем лет за 20 труда, выглядело чем-то фантастическим. Многие мужики и вовсе, отработав всю жизнь на заводе, так и куковали на 4-м разряде. Тут же еще дело не только в желании работяги, а в наличии в цеху рабочих мест по этому разряду. И обычно, когда место высвобождается, человек уходит на пенсию, например, то желающих занять его, целая очередь. Так что Кира Шевченко совершенно точно была персоной уникальной, а вернее, кому-то очень нужной. Ага, это мужики узнали совершенно случайно, то ли проболтался кто-то, то ли еще как, но скандал тогда такой поднялся, прямо ого-го. И что начальник, как объяснил, спросил я, говорит, что это ошибка, а у Шевченко как был третий разряд, так и остался, захихикала Аня. Никто не поверил, но, когда Шевченко уволили, все успокоились. Ага, нет человека, нет проблем, рассмеялся я, про себя поражаясь ушлости начальства. Но ты же сказала, что она до сих пор работает. Угу, но теперь уборщица и на четверть ставки. Неплохие американские горки вышли у этой Любы, за год из третьего токарного разряда в шестой, а из шестого разряда в уборщицы на четверть ставки. А дальше Аня сказала то, что только укрепило мои подозрения. Только духи у нее импортные, а другая уборщица жалуется, что Любка ничего не убирает, контролеру, видимо, чисто по-женски не нравилось, что некая Шевченко может позволить себе импортные духи. Видимо, Кира чья-то любовница. Да, Ань, сказал я. Девчонка вздохнула и развела руками. Знаешь, Егор, я свечку не держала. Но что правда, то правда, Люба у нас женщина видная и не замужем, а значит, может позволить себе принимать внимание со стороны мужчин. И когда она работает? Через день с 6 до 8 вечера, завтра должна как раз прийти. Надо не забыть до завтра про книгу. Познакомишь? Ане мой вопрос явно не понравился. Ты почему ей так интересуешься? Недобро прошептала она. Да просто наслышан, скажем так. Каждый человек в первый же год работы шестой разряд получает. Может, поинтересуюсь у нее какими-нибудь рабочими секретами, улыбнулся я. Было бы чем делиться, нервно хихикнула Аня. В общем, чем дальше, тем больше в этой теме было заметно напряжение. Я не удержался и спросил, зачем Аня же общается с Любой, если та ей не нравится. Так мы же не подружки, она мне иногда духи отливает, не бесплатно, конечно, призналась она. Ясно, в любом случае, знакомство полезное, может, мне тоже духи понадобятся, резюмировал я и подмигнул, показывая, что шучу. Ты давай чай пей, остынет. Аня достала из кармана рабочего халата завернутые в салфетку бутерброды с докторской колбасой. Вот, бери, я сегодня твоих угощений наелась, и обед остался нетронутым. Спасибо. Есть особо не хотелось, но Аня убедила меня оставить бутерброды себе, потому что тебе еще здесь часа два тут сидеть, проголодаешься. Я поблагодарил девчонку, убрал бутерброды в выдвижной ящик стола. Котлетки тебе не предлагаю, сказала она, они уже вчерашние, а вот наш Тузик их с удовольствием съест. Сейчас чай попьем, и пойду его покормлю. Тузик, ты случайно не про пса, который у заводского склада бегает? Нет, какой там, там своя шайка. У них Мухтар вожак, он моего гоняет, прохода не дает. Тузик, старенький и живет неподалеку от нашего корпуса. Давай я лучше тебя с ним вместо Любки познакомлю, воодушевилась она. Пойдем покормим, покажу тебе, какие он команды знает. Честно, если бы я не в общаге жила, к себе бы Тузика забрала, мечтательно сказала Аня. Понятно, что отдельная жилплощадь ей светила не скоро. Ну пойдем, согласился я. Мухтар его, значит, гоняет, да, да, прохода не дает и на свою территорию не пускает. Ну, это же собаки, что с них взять? Я задумался. В голову пришла любопытная мысль, но прежде, чем ее сформулировать, я уточнил у контролерши, а какие Тузик команды знает? Сидеть, лежать, голос. Сейчас вот учу его прыгать на задних лапках. Посидели, попили чай, Аня продолжила рассказывать о своем Тузике, но я слушал вполуха, обдумывал одну любопытную мысль. Слушай, а Вениамин Лютикович еще здесь? Наконец, перебил я контролершу. А ты что, какой-то новый стих написал? Она аж просияла. Кажется, тут был. Написать не написал, но определенные мысли есть, вот как раз хотел с главным редактором посоветоваться, пояснил я. На самом деле, журналист был мне нужен совсем по другой причине. Во время своего прошлого визита я видел у него на столе небольшой портативный магнитофон с пишущим микрофоном. Вениамину Лютиковичу он был, скорее всего, нужен для записи интервью, но пользоваться им главред не пользовался, предпочитал старый добрый блокнот и ручку. Мне же магнитофон мог пригодиться буквально сегодня вечером, мои мысли приобрели в голове очертания некого плана по возвращению прутков. Через минут 40 зайду, и пойдем кормить Тузика, а ты можешь пока к Вениамину Лютиковичу заглянуть». Аня взглянула на часы и засобиралась к себе. «Да, пойдем, я тебя провожу», – предложил я. Проводив Аню, я обнаружил, что мужики закончили играть в теннис. Только треснутый теннисный мячик остался лежать на месте. Я поднял его и сунул в карман. Мухтара будет ждать сюрприз. Сразу из цеха наведался в редакцию заводской газеты и застал Вениамина в творческих муках. Он сидел за столом, опустив подбородок на ладони, вокруг на полу лежали скомканные бумажки, видимо, черновики не получившихся стихов. «Вениамин Лютикович», — окликнул его я, выводя из транса. «А, Егор», — главный редактор нехотя поднял на меня глаза. «Чего надо? Могу у тебя магнитофон до завтра одолжить?» Я думал, что придется долго объяснять, зачем мне он нужен, и даже заготовил легенду. «Бери», — только и буркнул главный редактор. «Только смотри, Егор, он все время пленку зажевывает». Я поблагодарил Вениамина и, прихватив магнитофон, ушел. Возвращаясь в цех, встретил тех самых любителей тенниса, переодетые, они шли к проходной. «Егор, шел бы ты домой, всю работу не переработаешь». Усмехнулись они при виде меня. Я пожал плечами, мол, и не поспоришь, но не могу. «Хорошего вечера, мужики». Аня тоже освободилась и уже ждала меня на рабочем месте, чтобы вместе пойти покормить Тузика. «Ну что, своего песика покажешь? Пойдем, а магнитофон у тебя зачем?» Контролер покосилась на технику у меня под мышкой. «Хочу записать лай Тузика», — ошарашил я Аню, у которой аж на лоб глаза полезли. «Думаешь, зря редактора нашего вспоминал? Я, как-никак поэт, вдохновляюсь лаем собак. Есть в этом что-то мелодичное». Сказанное, ясное дело, было задумано шуткой, но Аня восприняла мои слова на полном серьезе. «Вот это да», — с волнением протянула она. «Да ты, товарищ Кузнецов, у нас гений, вдохновляться под собачий лай. Ты серьезно, Ань? Пойдем скорее кормить Тузика», — не ответила она. «Чем мне нравилась эта девчонка, так это своей творческой импульсивностью. Никогда не узнаешь, чего ждать от нее в следующий момент». Глава 18. Тузиком оказался кобель среднего размера, явно в летах. На последнее указывало бельмо на глазу, а еще пес прихрамывал на левую переднюю лапу. «Он на гвоздь недавно наступил», — пояснила Аня, подзывая к себе пса. Тузик потрусил к девчонке, которую, похоже, воспринимал как хозяйку. Начал тыкаться мокрым носом в ее руки и приветственно гавкнул. Несмотря на совершенно негрозный внешний вид, у Тузика был грубый лай, ничем не отличающийся от лая задиры Мухтара. «Ну как у тебя дела?» – заждался. Контролер почесала за ухом у кобеля и достала из кармана те самые котлетки. Пес, предвкушая лакомство, довольно завилял хвостом. «Не знаю, чем он так не нравился Мухтару, но предположу, что когда Мухтар был помоложе, Тузик имел неосторожность его гонять. Ну а теперь был вынужден прятаться под одной из труб. Там, кстати, находилось его жилище, большой деревянный ящик, сколоченный из досок, внутри одеяло, а у входа стояла железная миска, пустая. Именно туда Аня положила вчерашние котлеты. Тузик вряд ли был гурманом и с удовольствием начал их лопать, уплетая за обе щеки. «Забавный у тебя питомец», — поделился я. «Жалко его, добрый он очень, хотя как сторож тоже хороший, никого постороннего и за версту не подпускает», — ответила контролер. И правда, стоило проехать мимо нас электрокаре, как Тузик бросил котлеты и залился громким лаем. «Фу, Тузик, нельзя», — распорядилась Аня. На мое удивление, пес послушался и занялся доеданием котлет. «Сейчас покушает, и я тебе покажу, как он хорошо команды выполняет. Можно пока включать магнитофон. Тузик, поможем поэту найти вдохновение». «Да», — пес, услышав свое имя, снова завилял хвостом. «Все, поел, иди сюда, давай-ка покажем. Сидеть». Тузик подбежал к девчонке и выполнил команду, с довольным видом облизав нос языком. Аня аж просияла и от умиления захлопала в ладоши. Пока она развлекалась, я подготовил магнитофон к записи. «Тут, конечно, у нас не студия, но, думаю, записать лай Тузика получится. Готов? Командуй», — я дал Ане отмашку. «Тузик, голос», — тотчас скомандовала она, и пес гавкнул. «Все как заказывали, но только один раз». «Да», — я озадаченно почесал затылок, — «маловато будет, а можно его как-то попросить побольше погавкать?» «Тузик, гавкни несколько раз», — выдала Аня, видимо считая, что пес ее понимает. «Голос, писель, может, и понимал, но именно такой команде не был обучен. Гавкнул, но снова только один раз. Не пойдет. Таким одиночным гав мне было не привлечь внимание Мухтара. И ведь никакого звукового редактора у меня нет, чтобы склеить фонограмму и вместо одного гав получить несколько подряд. Чтобы не расходовать пленку почем зря, я выключил запись. В том, что Тузик умел гавкать как следует, сомнений не было. Я помню, как он облаял проезжавшую кару. Жаль, тогда у меня магнитофон еще не был включен. Повторить бы такое и записать.